Эмоции и энергетика. Как вы уже знаете, наши эмоции — серьезнейший регулятор жизненной энергии. Радость, счастье и вдохновение помогают нам накопить энергию. Страх, обиды и раздражение — растратить ее. Вспомните, как ведут себя дети. Словно у них где-то работает батарейка, правда? Они жизнерадостны, энергии у них огромное количество. А как они действуют, если их обидели? Поплачут и легонько толкнут обидчика. И спустя несколько минут конфликт уже забыт, ребенок вновь доволен и счастлив. А как в аналогичной позиции поступают взрослые? Вам испортили настроение, случился мелкий конфликт, и что же? Вы начинаете перебирать в памяти все мелочи, вновь и вновь возвращаясь к неприятному событию. И тратите все большее количество энергии, и без того израсходованные на негативные эмоции в процессе конфликтной ситуации. Казалось бы, рано или поздно воспоминания должны утихнуть, и жизненная энергия восстановится. Как бы не так, ваш мозг уже запечатлел образ обидчика и связанные с ним эмоции. И теперь при встрече похожего в чем-то человека, при попадании в аналогичное окружение, вы незаметно для себя начинаете анализировать ситуацию, сравнивая ее с пережитым конфликтом. Энергия вновь тратится впустую. Аналогичная картина происходит, если вы испытываете дискомфорт в чьем-то обществе, непонятную апатию, осуждаете кого-то, пусть мысленно. Такой человек воспринимается нашим мозгом, биокомпьютером, как угроза, и энергия снова расходуется. То есть мысленно наделяя человека негативными качествами, осуждая его, вы записываете его в действующие противники, и это работает во вред вам. Один из наиболее бесполезных способов потратить жизненную энергию — это сожалеть о прошлом. Прошлое — источник нашего опыта и приятных воспоминаний, не более. Сожаление, самокритика бессмысленна и просто вредна. Если вы в прошлом поступили так, а не иначе, значит, у вас были на это веские причины. Изменить то, что уже произошло, вы не сможете. Вы только тратите на свои переживания значительное количество энергии. Обращаясь к прошлому, вы можете проанализировать свои ошибки, сделать нужные выводы, чтобы избежать возможных ошибок в будущем. И все. Отпустите то, что уже случилось. Страхи — еще один пожиратель вашей энергии. Все мы чего-то боимся. От банальных мышей, тараканов, змей до чужого осуждения, неудач, неожиданностей. Страхи очень вредны. Они выматывают нас, лишая жизненной энергии. Вы медлите, сомневаетесь, боитесь действовать. И с этим следует бороться. Мы избавляемся от жизненной энергии даже при дыхании, если оно неправильное. Но правильно дышать нас почему-то не учат. Большинство исследователей убеждено, единственно правильный способ дыхания — через нос. Нос оборудован таким образом, что фильтрует и прогревает поступающий в легкий воздух. На слизистой носовых пазух оседают микробы, что позволяет избежать инфекции. Это барьер, мешающий поступлению в организм вредных веществ. Во рту подобной защиты нет. Избавляйтесь от привычки дышать ртом. Прежде всего, концентрируйтесь на акте дыхания. Тренируйтесь дышать носом. Постепенно вы выработаете эту полезную привычку. Восстановить энергию легко. Мы выяснили, на что расходуется жизненная энергия. А как же ее восстановить? У вас есть способы, позволяющие быстро вернуть себе нормальное самочувствие и хорошее настроение? Что удивительно, многие из энергетических подпиток нам известны, и мы прибегаем к ним неосознанно. Чашечка кофе, шоколадка после проблемного дня. Знакомо, не правда ли? Но существуют и более здоровые способы восстановления энергии. О них вы скоро узнаете. Вы познакомитесь с самыми разными практическими упражнениями, которые помогут вам быстро и надолго восстановить энергетические резервы. Обратите внимание на качественное здоровое питание. Вам не придется есть исключительно морковку, не переживайте. Но следите за балансом белков, жиров и углеводов. Отдавайте предпочтение вареным, тушеным и запеченным продуктам. Не увлекайтесь фастфудом, чипсами и сладостями. Ешьте нежирное мясо и жирную рыбу, фрукты и овощи. Медленные углеводы, например, крупы, цельнозерновый хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. Не злоупотребляйте газированными напитками и пакетированными соками, в них огромное количество сахара. а пользы для организма очень мало. И не переедайте. Почему? Да потому что на переваривание пищи, особенно жирной, тяжелой, тратится достаточно много энергии. Тогда как легкая и полезная еда помогает нам насытить организм всеми необходимыми веществами и почувствовать себя значительно лучше. Перестройте систему питания, и вы удивитесь, насколько больше у вас появится сил и насколько меньше станет проблем со здоровьем. Уделяйте время отдыху. И это не посиделки перед телевизором с огромной миской чипсов. Утомляют серые будни. В выходные отправляйтесь на природу, в музей или на яркую интересную выставку. Устаете от постоянного общения? Чувствуете себя без сил к концу рабочей недели? Побудьте наедине с собой. Отключите телефон, не зависайте в соцсетях. Посидите с книжкой или прогуляйтесь. Можете пообщаться с приятным человеком. Самое главное – старайтесь высыпаться. Сон – это самый простой и эффективный способ восстановления жизненной энергии. Недостаток его сказывается на физическом состоянии и настроении. Во сне организм восстанавливается. Спать следует 7-8 часов в сутки, причем лучше всего ложиться до 10 вечера. Это оптимальное время. Чем позже вы ложитесь спать, тем меньше пользы приносит сон. Недостаток сна же приводит к спаду энергии, снижению иммунитета, хронической усталости и прочим не слишком приятным последствиям. Восстановите естественные биологические ритмы организма. Кстати, чтобы хорошо высыпаться, возьмите за правило прогуливаться перед сном хотя бы минут 10-15. Можете принять теплый душ, выпить некрепкого чаю с медом или травяного напитка, такого как ромашка, мята, календула. Не наедайтесь перед сном. Не сидите допоздна за компьютером или перед телевизором. Все эти занятия способствуют перевозбуждению нервной системы и, как следствие, ухудшению качества сна. Поддерживайте в спальне прохладную температуру, тогда спаться будет гораздо лучше. По возможности избавляйтесь от вредных привычек. Алкоголь, никотин, вредная еда негативно воздействуют как на физическое, так и на энергетическое наше состояние. Организм затрачивает много сил на то, чтобы переработать бокальчик вина или тарелку чипсов. Это приводит к истощению запасов жизненной энергии. То же самое касается и любых других излишеств, будь то шопоголизм, слишком интенсивное общение с окружающими, дела, любовные отношения. Переизбыток чего бы то ни было лишает нас удовольствия от получения желаемого, а значит и жизненной энергии. Вкусное пирожное доставляет радость, правда? А если их 3-5 штук? А если каждый день? И, наконец, двигайтесь. Движение — это жизнь. Физические нагрузки держат наш организм в тонусе, улучшают психоэмоциональное состояние, помогают нам бороться со стрессом. Вам не нужно до седьмого пота работать в тренажерном зале. Чрезмерные нагрузки как раз могут пойти во вред. Гораздо лучше, если вы начнете минут 15-20 ежедневно уделять гимнастике. Пусть это будет утренняя разминка, она бодрит, наполняет энергией и готовит к напряженному трудовому дню. Вечером займитесь расслабляющей йогой. Вместо посиделок в кафе или за компьютером, в обеденный перерыв прогуляйтесь по улице. Выходите на пару остановок раньше, чем нужно, и проходите это расстояние пешком. Позволяйте себе делать что-то, что вам нравится. К сожалению, большинству из нас регулярно приходится заниматься тем, что не слишком привлекает. Далеко не все работают на работе, приносящей исключительно удовольствие. Мало кто может похвастаться постоянной идиллией в личных отношениях. Внутренние силы при этом потихоньку иссякают. Учитесь радовать себя даже в будни, не ждите отпуска. До него вы можете настолько истратить энергию, что ее на радости не останется. Будете лежать пластом на диване без сил и смотреть в потолок. Найдите то, что заряжает вас позитивом. Общение с кем-то определенным? Позвоните просто так, без повода, и поболтайте пару минут. Заварите вкусного чаю или сварите кофе. Сделайте передышку. Освободите себе вечер посреди насыщенной событиями недели. Полежите в ванной при свечах. Расслабьтесь. Все это поможет вам зарядиться энергией.